Понятное дело, на такую армию они прыгать не будут, но вот попытаться спереть что-нибудь втихую вполне себе могут, даже невзирая на то, что будут замечены и полностью перебиты. Противоречие, однако, такое вполне бывало по рассказам Хилы, а еще они любят строить вышки из камня, которые я могу наблюдать отсюда в разных от нас местах. Полуразумные существа и вышки из камня. Понимаю, но хватит о них. Валькирии вернулись и судя по тому, что их оружие было обнажено, то с кем-то они успели сразиться. А по докладам именно с этими существами, которые в общем-то не смогли заметить воительниц в небе. Но в основном, кроме существ в округе больше никого не было, и путь был свободен. А путь лежал у нас не куда-нибудь, а прямиком к бывшей крепости, выстроенной асами, и в которой в прошлый раз их хорошенько так потеснили, что аж пришлось вернуться в Асгард. Муспельхейм, какой же все-таки неудобный мир. Я говорил, островки и дороги, как бы не так, дороги закончились, как только мы прошли пару сотен метров, а островки превратились в платформы. Передвигались мы почти полностью прыжками, разбивая строй в длинную цепь. Я даже порывался использовать камень реальности, но вовремя остановился. Не хочу полагаться на камни, слишком все легко с ними, слишком они развращают. Потому прыгаем вместе со всеми, на спине Фенрира. Ну а как, разве могло быть по-другому, разве я мог отказаться прокатиться вместе с сестренкой на ее боевом волке, когда она и не против такого расклада? Да к тому же, это была хорошая возможность наверстать упущенное время. Вокруг кроме лавы ничего не было, мы просто двигаемся вперед, обходим частые препятствия. Асы немного позади нас, так что да, ничто не мешает мне, обнимая, прижаться к сестренке и поболтать с ней. Да и Кали здесь не достанет своим мозговыносом. Ее, к слову, вообще нигде нет. Она, как подобает ее натуре, при появлении в этом мире сразу же свалила в одном известном ей направлении. Я все еще не до конца понимаю, зачем я ее взял сюда. Да и если быть честным, вся эта ситуация с Кали странновата. Изначально, когда она появилась на Недовиллире, я просто не знал, что с ней делать. Однако ж вроде как притерся к ней. Просто так на задворках вселенной не хотелось ее бросать, как и оставлять одну в Асгарде. Гхрррр. Ладно, хватит вестин. Не жри себе мозг и плоди вопросы, на которые нет ответов. Вон лучше сконцентрируйся на Хиле, всяко лучше. А упомянутая в моих мыслях Хила резко остановилась и скомандовала всем стоять. Враг впереди. Всем приготовиться, демоны. Глава 50. Асгард. Царь сидел на троне своем. Глаза его были закрыты, но взгляд его блуждал вне мира сего. Если говорить об Одине, то его взгляд рыскал не просто так. Своим всевидящим оком один в основном осматривал скрытые переходы Асгарда. Именно, все так, радужный мост не единственный способ попасть в золотой мир. С самого начала Одину не понравилось, как стала развиваться текущая война с Муспельхеймом. Да чего там, для начала война должна была начаться только сейчас, когда Вестин вернулся с внушительным усилением. Один никогда этого не произнесет вслух и признает разве что в глубине своей души, но он ошибся. А владыка огненных демонов Суртур, наоборот, был на шаг впереди. Суртур эскалировал ситуацию, и Асгарду не оставалось ничего, кроме того, чтобы перевести войну из стадии локальных столкновений и покусывания в полноценное столкновение. Еще, откровенно говоря, подкачала Хила. Да чего там, разочаровала, не добившись в Муспельхейме каких-либо успехов. Самоуверенная девчонка, почти неслышимо произнес один. Она многому научилась за время своего командования и учится до сих пор. Для этого он в общем и поставил Хилу на роль главнокомандующего. Она талантлива и упорна, а вселенная подарила ей силу смерти. Огромную силу. В бою она неистова и беспощадна. Идеальный клинок его армии. Теперь стоит только отполировать его, что он уже и начал делать, прививая Хиле навыки полководца. Опыт, вот чего по-настоящему ей не хватает, и спесь. Необходимо сбить с нее спесь. Для этого подойдет Вестин. Эти двое не виделись довольно долгое время, и за это время оба изменились. Хила стала еще высокомернее, но в то же время в ее жизни появилась большая ответственность и груз, а именно армия. Вестин же стал еще более падок на силу и еще более отстраненным от всего и зацикленным на сестре. Это видно невооруженным взглядом. Не то чтобы это плохо. В какой-то мере в этом даже имеются свои плюсы, с которыми можно работать. Правда, важно в этом не это, а его сила. Не заметить то, что он обладает двумя камнями бесконечности, просто невозможно. Уже сейчас Вестейна можно назвать одним из сильнейших существ в космосе, и вся сила смерти Хилы даже близко не сможет приблизиться к нему. Слишком велика сила для такого юнца, как он. Вновь раздался задумчивый голос царя, и пока он сдерживает свою жажду силы, которую не замечает, но рано или поздно она выйдет из-под контроля, и тогда может произойти непоправимое. Сейчас нет причин для беспокойства, Вести. Хэмэмэмэм. Прервался поток мыслей царя, а невидимый взор устремился в одно место, на самую границу Асгарда, там, где начинается бескрайний и окутанный тьмой космос. Широко открыв глаза, царь распространил свою могущественную ауру, тем самым оповещая асов. Огненные демоны приближаются для вторжения. Сомкнув ряды наших войск, стоит упомянуть, что в Муспельхейм отправились не все войска, а лишь чуть больше половины. Мы затаились среди камней. Вот же ж смех-то. Более десятка тысяч асов затаились средь камней, окруженных лавой. О какой скрытности может быть речь? Нас было слишком много. Однако скрытность не нужна нам в полной мере. Я был уверен, что наши противники нас уже заметили, и в противовес что-либо делать не спешили. Пару слов о демонах. Стандартные гуманоиды: две ноги, две руки, тело, голова. И на этом их стандартность заканчивается. Восьмиметровые, кожа словно черный камень у нас под ногами, на которой так и зияли лавовые прожилки. Все это дополняли различные небольшие заостренные наросты и рога. И среди всех этих солдат стоял командир, столь же огромен, как его подчиненные. Выделяла его корона из тройки пар длинных рогов, огромный меч, в мой рост, который струился красным пламенем, а также лава, извергающаяся из всего тела. Демоны не проявляли вообще никакой активности и на первый взгляд, да и на второй. Выстроившись в этакую стену и мирно стояли, ожидая от нас первого шага. Пока что Хила раздавала команды, я снял со своего пояса свой новый молот, снял с него тканевые ножны и улыбнулся, отмечая великолепно проделанную работу. Созданный из так называемого стеклянного металла молот был почти полностью прозрачным. Стоит отметить, крайне редкий металл. Настолько, что это лишь второй такой инструмент на Нидавеллире. И о том, что я создал себе такой молот, до сего момента никто не знал. Невидимый металл вроде как священный в мире гномов. Опять же из-за своей редкости и сверхпроводимости. Вроде того, что он проводит любые типы энергии абсолютно без потери со стопроцентным КПД. Даже посредственный кузнец, работая этим молотом, будет ковать только шедевры. У получившегося изделия, а будь то оружие или самая простая тарелка, всегда будет душа. Столь необходимая вещь, которая разделяет изделие на изделие обычное и артефакт. С душой у изделия всегда будут какие-то особенности. Оно всегда будет лучше по всем характеристикам, в отличие от точно такого же, но без души. Даже пример не хочется приводить, ибо додумать очень легко. Но что-то я отвлекся. Молот. Помимо как инструмент, его можно использовать и как оружие. Магическое оружие. А магию я не вырабатываю. Однако у меня есть камни бесконечности. Ими я правда могу пользоваться и без молота. Даже больше. Без молота или без любого проводника их доступная сила возрастет. Но также возрастает и нагрузка на тело и душу. Уже сейчас я запросто смогу опустошить планету одним ударом. А подключив сюда камень реальности, скомбинировав два камня и вовсе стереть ее. Что примечательно, пользоваться двумя камнями легче, чем одним, но держать их в своем теле одновременно тяжелее. Странная ситуация, но все именно так. Но я опять ушел очень далеко. Асы уже начали двигаться, а меня из мыслей вывел мощный удар по лицу. Вестин, хватит витать в облаках, мы находимся на войне. Шутки закончились, относись к этому с предельной серьезностью. Отчитала меня голосом командира Хила. Хорошо. Просто, но серьезно ответил ей, и хоть я так ответил, в душе не было серьезности, вот абсолютно, мне было абсолютно плевать, война это или нет, очередная битва, в очередной раз, просто теперь между асами и огненными демонами, даже невольно вспомнил себя в первый день войны с ванами, тогда я переживал, реально переживал, хоть и пытался этого не показывать, был воодушевлен, надеялся показать себя и доказать свою силу, теперь же, как и сказал, перед нами очередной враг, которого нужно просто уничтожить. Неплохой молот, прозрачный. Поверив в серьезность моих слов, позволила себе ухмыльнулся Хила. Ага, теперь мы оба с молотами, брат и сестра. Поддернул ее локтем. А чем ты? Скривилось лицо Хилы, как у старой бабки. О том, что рад вновь броситься в бой, вместе с тобой. Беззлобно улыбнулся, сестренка. Ты, сжала кулак она, Хватит этих игр, мы и так прохлаждаемся. Не забывай, где мы находимся. Асы в атаку. Ха-ха-ха-ха. Как же все же грустно. Рвался домой, но надеялся я совсем не на это. Не удостоив меня еще секундой внимания, Хила отдала команду, и золотые воины понеслись в атаку. Причем хочу заметить, что они разбили строй. Нет, я неправильно понял. На первый взгляд, возможно, строй и был разбит, но асы все равно двигались крайне синхронно, одним механизмом. Я не учел тот факт, что этот мир крайне ухабистый и непроходимый. Вест вывела из мыслей Хила. Хватит прохлаждается, сколько можно говорить, мы на войне и сюда мы пришли не в игрушки играть. Да понял я, понял. Ха-ха-ха. А мне кажется нет, постоянно витаешь где-то не здесь, оставь прежние позади. Наш враг не какой-то слабак, один такой 8-метровый демон может держать атаки 10 асов. Я благодарна за то, что ты усилил мою армию, но не забывай, ты тоже входишь в число этой армии, говорила мне, поджав губы, а теперь вперед, взревела она. Слегка присев по ее телу пошли молнии, а затем одним мощным прыжком она взлетела высоко вверх. Зависнув на месте, Хила разразилась еще большими молниями, а затем комета упала прямиком в стан врага. Рядом со мной все еще бежали сотни и тысячи асов, и я скажу, что был в полнейшей фрустрации. Неужели эти демоны настолько сильны? Я знаю силы асов, я знаю силы Хилы, тут всего сотня демонов. По мне так Хилы бы вполне хватило, чтобы расправиться с ними всеми в одиночку. Неужели, неужели все настолько плохо? Оставив мысли позади, я решил последовать словам Хилы и сконцентрироваться на происходящем. Не меняясь как-либо внешне, я просто слегка наклонился и сделал мощный прыжок-рывок вперед по низкой дуге. Оказавшись в упор к одному из демонов, я простым, но опять же мощным ударом, возможно даже слишком мощным, обратил демона чуть ли не в пыль. Прыжок. И вот делаю второй удар, расщепляя второго демона. Еще прыжок и пошел третий. Только четвертый демон успел хоть как-то отреагировать. Закрылся своим мечом, больше похожим на железяку, которую нашли на помойку. Правда, к моему удивлению, эта помойная железяка выстояла, пару секунд сдерживая меня. Но в итоге демон все равно был разбит на мелкие частички. С пятым я разобрался примерно в таком же темпе, а затем еще с парочкой. После чего остановился, чтобы оглядеться, как вообще идут дела, и сказать, что я обомлел, значит ничего не сказать. Асы накидывались на демонов группами, Хила также не отставала и напирала, разрываясь молниями. Однако на этом все. Потерь среди асов я не замечал, но и они не то чтобы много чего сделали. Десяток тысяч асов и всего пару поверженных демонов. А Хила, что она делает? На кой хрен она сражается таким образом? Сначала пытается разбить каменные конечности демонам, прыгает вокруг и полыхает молниями, которые уходят мимо. Да что это такое? В несколько прыжков я добрался прямиком до Хилы и одним ударом разбил, словно хрустальную вазу ее противника, за что тут же ожидаемо получил поток ругательств в свою сторону. Все же лезть в чужой бой — поступок не самый красивый. Однако, что ты делаешь? С трудом подавил набирающийся в себе гнев. Какого черта ты тут прыгаешь, как обезьяна? Хила, сорвалось ее имя на повышенном тоне. Какого ты черта делаешь? Вернула мне порцию гнева. Для того, чтобы понять, о чем я, просто нужно вспомнить, как Хила пыталась разразиться гневной триадой о том, что я якобы прохлаждался и витал в своих мыслях. Теперь, по моему мнению, я наблюдаю за чем-то подобным. Как она жалкими попытками пытается разобрать врага по частям, вместо того, чтобы убить его одним ударом. Как чем-то таким же занимаются асы, эффективность которых близится к нулю. Просто наблюдая за этим, у меня поднимается небывалый гнев. Это же Хила, так-то равна мне, а по мастерству и вовсе превосходящая меня, главнокомандующая Асгарда, богиня-мать ее смерти. Чтобы выпустить поднявшийся гнев, я стал направлять энергию камня силы в молот. По моим жилам потекли фиолетовые светящиеся провода, а сам молот стал напоминать темно-фиолетовое зарево. Между этим я просто стоял, опустив руки, и наблюдал за крайне эмоциональным лицом Хилы. Там все собралось и злость с яростью, и тот же гнев, чуть неприязнь и удивление. Ты же знаешь главные уязвимости наших врагов. Нужно обязательно разбить голову и туловище, иначе они будут собираться вновь, черпая силу из своего мира. Но вместо этого ты скачешь вокруг них, откусывая по кусочку, молотом, который способен сокрушать их даже не напрягаясь. Да просто молнии хватит, чтобы пробить тела демонов насквозь, нужно лишь направить их. Ты скажешь новое оружие, Я еще не разобралась в его устройстве, но и на это у меня будет ответ. У тебя было время, и как я мог наблюдать, ты вполне нормально распорядилась им. Хила, не разочаровывай меня. Я знаю, что ты очень сильна, но то, что я вижу, это полнейшее дерьмо. Меня пугали, даже Мэг, что демоны будут очень сильными, но что я вижу? Я сделал 7 прыжков, 7 ударов и 7 противников были повержены. Разразился я гневной триадой. Вот честно, какого хрена? Я наблюдаю за какой-то дракой детей в песочнице. Ни о какой эффективности и силе ветеранов, которые прошли множество войн, и речи не может быть. Просто смотри и учись, сказал, полностью успокаиваясь. Подавив силу камня силы, я, даже не вдаваясь, как это возможно, стал очищать ее внутри себя и преобразовывать в энергию пространства, в силу и энергию на порядок ниже, но силу и энергию, которая есть у меня и которая должна быть у меня. Да, я отчетливо чувствовал, что то, что имею я, слабее, чем сила камней, однако этого будет вполне достаточно. Отвернувшись от сестры в сторону врага, я отметил положение каждого демона и аса. Я мог бы прибегнуть к помощи наноботов, которые бы мне все подсветили, но нет, сейчас я хотел сделать все своими силами, не прибегая к заемной. Хотя энергию я самостоятельно не вырабатываю, но, как говорится, это другое. Конечно же, как только молот напитался новой энергией бело-синей с прожилками зеленой, как понимаю, я перенял эту черту от Хилы. Последствия того, что я буквально купался в ее силе смерти, когда она напитывала меня ею. Но хватит слов, пора ударить. А удар был совсем обычным, простым и наотмашь, прямо как ударяют дети, когда первый раз взяли в руки оружие. Вот только последствия были отнюдь не детскими. Уже знакомая черная ветвь, похожая на молнию, разорвала пространство. Она, искривляясь и извиваясь, прыгая от одного демона к другому, при этом не задевая асов, пошла вперед. А потом, когда я вытянул из себя почти весь резерв, что называется, произошло чудо. Пространство ветвей молнии расширилось, и от 500 демонов остались только ножки и ручки. Вот так ты должна действовать, а если не можешь, то тебе стоит сконцентрироваться на командовании. Заглянул в ничего не выражающие глаза Хилы. Глава 51. После того, как я показал мастер-класс, мы с Хилой ввязались в битву взглядов. И чем дольше мы боролись, тем больше я видел в ее глазах неподдельную обиду, направленную прежде всего на меня. В какой-то момент во мне начал просыпаться стыд, но я задавил его в самом зачатке. Мне было плевать, на войне мы или нет. Мне было плевать, изменилась Хила или нет. Но если моя дорогая сестренка стала слабачкой, которая не может одолеть рядового противника, то вот тут мне уже абсолютно не плевать. Не нужно на меня так смотреть, Хила. Если ты чем-то недовольна, то просто покажи мне, что я не прав. А я хочу быть неправым. Хм, высокомерно сверху вниз посмотрела на меня. Ну, больше она ничего не сказала, а мне и не нужно было слов. Мне нужны были действия, и Хила начала действовать с первобытным звериным воем, выпуская все свои накопившиеся эмоции и чувства. Нет, даже не так, Хила выпустила всю свою черную ненависть. Благо, она была направлена не на меня. Она устремилась к ближайшему врагу. Демоны стали падать пачками, один за другим. Богиня смерти показала, что у тех нет шанса на жизнь. Она также не утруждала себя управлением своими черными кинжалами. Те действовали самостоятельно. Горя зеленым огнем смерти, кинжал пронзали не менее черные тела и головы противников, оставляя после себя лишь пустое пространство. Сама же сестренка наперевес с молотом, от которого била синими, с примесью зеленого цвета молниями, накинулась на вражеского командира. Невооруженным глазом можно было заметить, что тот вроде как сильнее своих собратьев. Чего стоил только его меч, распространяющий огонь на десятки метров вокруг, а текущая из тела лава создавала еще более грозный вид. Да парочка тел асов об этом намекали. Но опьяненная Хила, ощупав противника пару секунд, сделала всего один легкий пас рукой, и все кинжалы, летающие по полю боя, как один организованный град стрел на огромной скорости, устремились в главного демона. Секунда. Именно столько понадобилось, чтобы уничтожить вражеского командира. От того не то что камешка, от него даже пыли не осталось. Затем с оставшимися демонами Хила разобралась также единолично, разметывая их молотом, молниями, кинжалами и бающей через край энергии смерти под конец боя, которая стала чуть ли не материальной. А когда все закончилось, Она вновь предстала передо мной, тяжело дышавшая, угрюмая, все еще на взводе и смотрящая с вызовом точно в мои глаза. «Неплохо», — только и сказал я, — «это все, что ты можешь сказать». Насупившись, тяжелым голосом спросила она, — «Ну не совсем, ты доказала свою состоятельность, как война, теперь осталось доказать свою состоятельность, как главнокомандующий». Лукавый улыбнувшись подкинул и поймал молот. «Хе-е, доказала, должна доказать, что за шутки и тон, Вестин, кажется ты что-то путаешь». Слегка пригнулись в ногах и опустив молот стала свободно раскачивать его. Явная демонстрация того, что она готова наброситься на меня, мне не нужно ничего доказывать, я уже доказала и очень давно. Вот тут не совсем верно, но в чем-то ты права, я хотел увидеть ту, кто равна мне, и я увидел. Никак не уходила с моего лица улыбка. «Че вы тут делаете, Вуф?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Вздрогнул от неожиданности, а затем, поняв, кто это сказал, переносицу. Слишком ушел в себя, или точнее слишком сконцентрировался на Хиле, Каале. «Именно я. У вас тут семейные разборки, как посмотрю», — говорила с задором, лежа на Фенрире и махая маленькими ножками. «Я вам не помешала?» «Да, было что-то такое, но, как видишь, нас прервали». «Ладно, Хила. Хотя нет, погоди», выставил руку, а другой достал фляжку и сделал пару глотков, «на этом, думаю, наши распри можно закончить, ну кроме одной, ты меня удовлетворила, а вот остальные асы нет, они ж ветераны войн, а сражаются как дети», повеселел мой голос. «Хах, в этом весь ты, братец, идем, будем отчитывать». Все же тронула веселость ее голос, а с плеч, как будто сняли сотню тонн веса. Шли дни, за ними недели, а потом и вовсе месяцы. Так же шли и мы, пересекая Муспельхейм, прямиком к нашей цели, крепости Асгарда. Можно ли сказать, что мы преодолели большое расстояние? Да, мы преодолели огромное расстояние. И за всем этим походом я замечал, как начинаю ныть, ныть от скуки. Ну а как, мои внутренние часы показывали, что наш путь идет почти год, и отбиться от скуки не помогали различные события, что происходили в пути и которые его еще сильнее затормаживали. В первую очередь тренировки асов. Необходимо было научить их эффективно убивать демонов, а то, что было, это полнейший срам. И они учились, отлично учились. Демонов по дороге нам встречалось очень много. Десятки групп численностью в сотни демонов. К тому же составы групп стали гораздо разнообразнее. Прибавились летающие демоны, саламандры, слабые маги, уж больно они были слабыми, каменные черви, что грызли породу под ногами, более мощные командиры, которых не убьешь с одного удара. На этом же этапе появились первые серьезные потери. Потери среди нашей армии. Всех павших асов удостаивали последними проводами со всеми почестями и отправляли в Асгард. На этих же демонах тренировались и мы с Хилой, и с друг с другом тренировались, и против Кали тренировались. Устраивали бои, разрушающие все вокруг. Я знал, что лава горячая, но не знал, что настолько. Это о том, что частенько купался в ней, когда пропускал мощные удары, преимущественно Мьёльниром. А уж какие баталии устраивали Хилоскали. «Хах, баталии», — сказал то как, «драки двух кошек, что пытаются разодрать друг друга в клочья. Вот какие баталии они устраивали. Мне частенько приходилось разнимать их, а то раззадорит друг друга и начинается. За это же время мы с Хилой сблизились, не как брат с сестрой, а как мужчина с женщиной. Не то чтобы, но, начать, пожалуй, стоит с того, что все время похода Хила повадилась спать только со мной. Сон нам нужен был не так часто, но все же, и если в самом начале все было довольно обычно, мы с ней и в Асгарде спали вместе, преимущественно голые. Ничего такого, лишь передача энергии. Здесь первопричина та же, хоть мне больше и не нужна ее энергия. Однако чем больше времени проходило, тем больше я замечал, что Хила пытается действовать именно как женщина. То там выгнется, то тут положит мою руку на ее крайне соблазнительное тело или вовсе сама потянет ручки ко мне. Ну и я не железный. Нет, нет, да пробегусь глазами и чего уж говорить, руками по ней. Хила то та еще красавица, забывать об этом не стоит. Несколько переломный момент случился, когда во время сна я почувствовал, что меня целуют. Ага, тогда я охренел так охренел. Проснулся сразу же, и смотрю, рядом сидит Хила, делает вид, что ничего не происходит, а глазки бегают, как бешеные, и от чего-то щеки у богини смерти горят. Вот же ж, от кого, но от нее я точно такого не ожидал. Так вот почему же это переломный момент, а все потому, что она стала действовать смелее и наглее. теперь Магла натурально пожиралась меня глазами, при этом широко раздвинув ноги, открывая мне всю ее душу, или наплевать на дисциплины в открытую прижаться ко мне, положив голову на плечо, из крайности в крайность, так сказать. Сначала она похотливая женщина, которая пытается всеми способами соблазнить самца, а чуть позже, стеснительная девочка, что мальчика впервые в жизни видит. И как я понял, обороты она сбавлять даже не думала. А как еще назвать то, что она все же умудрилась вытащить из меня поцелуй? Недолгий, нежный, крайне смущающий и молчаливый, но главное, наяву. После этого мы смущались, как дети, и вот уже избегаем друг друга пару дней. Точно, точно, 2 дня прошло с нашего первого поцелуя. Глупо, очень глупо, но так есть. Не могу ничего с собой поделать. Как увижу ее, так и улыбка глупая лезет на лицо. А она с не менее глупой улыбкой и покрасневшими щечками, раз и упорхнет. Хех, как дети. И я ведь понимаю это. Но, увы, поделать ничего не могу. Вот же ж головная боль. На такой ноте я даже задумался об инцесте. В смысле, его определения. И пришел к головоломающему итогу. А откуда я вообще вытянул этот термин? Понятно дело из головы, но... Нет, он как бы есть, но асы не используют его по отношению к своему народу. У асов отношения между родственниками, которые приступили черту, точно такие же, как между мужчиной и женщиной. Они никак не порицаются и никак не возбраняются и главное никак не называются. Отношения есть отношения. Инцестом называется отношение процесс, в ходе которых у двух существ могут родиться дети с девиантными отклонениями. Конечно, чаще всего такое происходит между близкими родственниками. Такое может быть, например, у животных, младших рас вроде мидгарцев или, да хрен знает у кого еще, а у асов не может родиться детей с девиантными отклонениями. Точно такая же история и с гномами Нидавеллира, ванами, светлыми эльфами, ледяными гигантами, богами Олимпа и прочими богами, что обитают во все том же Мидгарде. Да даже огненным демонам наплевать на это, потому что наш геном слишком силен и высоко развит. Даже при кровосмешении между разными расами, в том числе с младшими, наши дети будут сильны и никогда не познаю болезни. И в тот момент, когда это произошло, я впервые взглянул на Хилу не как на сестру, но как на женщину. Так вот она какая крепость. Промурлыкал я, сидя на Фенрире и положив голову на плечо Хилы. Большая это не то что крепость, а замок с небольшой деревней вокруг, и недостроенная крепость с плалочником из черного камня, полностью уродливая, зато с парочкой башен, покрытых золотом. Сразу видно, кому принадлежит данная крепость. В прошлый раз мы отступили именно из этого места. Места моего позора. Ха-ха-ха. Тяжело выдохнула Хила, откинув голову на меня. Ее так и не достроили, хотя убили на это немало времени. И что теперь, будем достраивать? Спросил так, как будто крепость уже захвачена. Если хотим закрепиться в этом мире, то да, это необходимо. Крепость станет оплотом, от которого будут разрастаться наши дальнейшие действия. Да и хочется, наконец, принять нормальный душ. Нюх, нюх, ну пахнешь ты хорошо, смертью. Это у нас что-то цветочное, хе-е. Передернула Хилу всем телом, не нюхай меня. Вскрикнула она словно девочка, а затем смутилась. Хе-хе-хе, нужно ли говорить, что такой легкий флирт забавлял меня и привносил веселье в это скучное место. Думаю, несмотря на довольно тяжелый характер Хилы, ей тоже это нравилось. Я уверен, что ей это нравится. Нет, я более чем уверен, что одурманил ее, в хорошем смысле этого слова. Она позволила себе расслабиться в окружении своих подчиненных, когда вокруг нас вроде бы идет война. Это очень сильно льстило. На повестке дня, а ночи тут как таковой нет, маячила крепость, по которой было видно сразу, она кишит огненными демонами. Тактика ее взятия уже была обговорена не раз и состоится это через пару месяцев. Во-первых, взять крепость с нахрапу не так-то уж и просто. Тем более, когда повсюду огонь и лава, а эти две составляющие повсюду. На стенах, на земле, на самих демонах. Уверен, внутри вообще будет что-то вроде аквариума с лавой. Посему нужно подготовиться. Во-вторых, как и сказала Хила, это место станет оплотом для дальнейших действий Асгарда, что значило, что тут не может обойтись без Одина, то бишь царя и главного лица. Он прилетал в этот мир пару раз на планерку тактики и стратегии, но остаться надолго в Муспельхейме он не мог. На Асгард чуть ли не каждый день совершались налеты демонов, которые проходили нелегальными способами в наш мир, через так называемые космические тропы, пространственные аномалии, соединяющие две точки космоса. К сожалению, их слишком много, ведут они в разные места, а закрыть их, при этом не отрезая Асгард от других миров, невозможно даже для Одина. Однако захват крепости – важная веха, и тут потребуются все силы. Поэтому да, к нам прибавится один и еще небольшая часть армии, преимущественно в виде немногочисленных магов и целителей. А командование Асгардом возьмет на себя Фридга. К своему стыду о матери я совсем забыл. Она как бы тоже не последний воин, а уж говорит о ее магических способностях и вовсе не стоит. Если Мэг учитель для воинов, то Фридга учитель для магов. Хотел бы я увидеть, как она сражается. Хорошо. Очнулась Хила от нашей розовой ауры и вновь стала серьезной. Разбиваем лагерь. Соорудить защитный периметр. Следить за местностью в оба глаза. Демоны только и ждут, когда мы ослабим бдительность. Брунгильда. Обратилась она к Валькирии, которая, как ей и подобает, находилась в воздухе. Тебе и твоим сестрам необходимо осторожно разведать обстановку впереди, отмечая все, что видишь. Есть. Донеслось до нас в ответ. А теперь ждем подкрепления. И Вестин, с крайним неудовольствием, посмотрела куда-то мне на голову. Сделай с ней что-нибудь. Она позорит наше имя. Глава 52. Вестин, будь готов, спокойным голосом сказал один, наблюдая за крепостью. День, когда мы захватим ее, пришел. Также пришел и царь, у которого были свои мысли о том, как все будет происходить. Первым его приказом было то, что я должен использовать имеющиеся у меня камни бесконечности. Как бы я ни тужился, как бы ни пытался этого избежать, какое бы мнение у меня не было, кого бы я из себя не представлял и какие бы заслуги не имел, ослушаться я не мог. Один прежде всего был и моим царем. Хоть я и был принцем и его сыном, я все равно оставался его подданным и солдатом Асгарда. С другой стороны, мне вовсе не нужно было пользоваться ими во всю силу. Мне всего лишь нужно было немного изменить местный ландшафт. Прежде всего, наша армия рассредоточились, взяв крепость в плотное кольцо. Для удобства такого, назовем это построением, я убрал всю лаву вокруг нас, заменил черный камень под ногами на более мощный и огнестойкий металл, который, я надеюсь, не смогут прогрызть лавовые черви. Получая этакий плац, поднятый на несколько метров вверх, с дырками, закрытыми решеткой и небольшим уклоном к линии стены, такой метод сооружения был необходим для отвода лавы. Не забыл и о десятках укрытий по периметру, которые больше понадобятся для того, чтобы оттащить за них тяжело раненых асов. От снарядов нас спасут только щиты, имею в виду асов. Я, Хила и один не носим щиты, да и кому-то вроде нас они вовсе и не нужны. Это касается того, что уже было проделано с помощью камней. Теперь же один отдал команду сделать еще один шаг. Подняв щиты и образуя непроницаемую коробку, асы двинулись вперед. Все происходило очень медленно, вокруг было тихо. Замерла во времени даже постоянно бурлящая лава, а напряжение выросло до предела. Демоны не предпринимали никаких действий. Их вообще не было видно, как будто их и вовсе не существует. Вот только это был не так, когда до стены оставалось всего несколько метров. Те самые демоны, которые пару секунд назад прятались как мыши, повылезали. Их восьмиметровые тела стали перелетать через стену, которая была высотой всего лишь 5 метров. Недостроено же, а у кого-то мог возникнуть вопрос, они там лежали, что ли? Вот только один, все еще стоящие и наблюдающие за сие действом, прямо как я, нисколько не удивлен. Да, там за стеной они лежали. О таком несколько странном шаге доложили валькирии, которые все это время мониторили ситуацию с воздуха. Да и ладно, мне не об этом нужно думать, моя работа в другом. Дождавшись, когда десятки огненных демонов спрыгнули прямо на щиты асов, а их поток снизился, я закрыл глаза, представляя местность, а затем, активируя оба камня, сделал удар кулаком перед собой. Находясь позади рядов своей армии, Хила наблюдала, как демоны потихоньку прибывают, перепрыгивая стену, и пытаются сверху пробить щиты асов. Немного глупая тактика казалась ей, но один объяснил, что все это на руку асам. Вестин все сделает с помощью камней бесконечности. Так они не потеряют ни одного воина и с легкостью преодолеют стену, при этом нанеся большой ущерб врагу. По поводу камней она мало что знала, лишь то, что они очень мощные и один из камней заключен в тессеракте. Размышления Хилы резко прервал взрыв, из-за которого она от неожиданности вздрогнула, за что ускорит себя позже. Ей как главнокомандующей не предстало витать в облаках, когда началась битва, как это любил делать Вестин. За фиолетовым взрывом, который размолотил стену и вдавил в нее демонов, последовал глухой скрежет, и все те обломки, которые на секунду зависли в воздухе, нарушая законы гравитации. Уже с красно-фиолетовым маревом помчались внутрь небольшого поселения, снося все постройки и дома, которые они не достроили в прошлый раз. Даже немного больно было на такое смотреть. Хоть город и не был достроен, но сил в него вложили немало. «Не достанься же ты никому», – прошептала главнокомандующий, глазами отмечая выживших демонов. «Хорошо, что Вестин не перебил из всех одной атакой. Веселье должно достаться всем. В атаку!» С воинственным запалом прокричала Хила, а затем, подняв Мьёльнир над собой, взлетела в воздухом, пылая молниями. Обрушив стену, я лишил противника большей части его сил. Однако демонов все равно осталось очень много. Их черные тела буквально слились в одну массу, от которой теперь откалывались кусочки в виде демонов, и те тут же кидались на нас. Я, да как в общем-то и один, не стали больше ждать и стоять на месте, а ринулись в бой. Благо больше пользоваться камнями я не собирался. Делать всю работу в одиночку я тоже не собирался. Такими темпами я лишь ослаблю армию. Да и не поймут меня, асы любят сражаться, они маньяки до хороших битв, даже если их жизни стоят на кону, а лишать такого веселья я никого не собирался, так что молот в руки и ломаем камни, а ломать, как я уже и сказал, было кого, с каждой секундой демонов становилось все больше и больше, всего через каких-то пару минут битвы, по объему занимаемого места их стало ничуть не меньше нас, и на этом они не собирались останавливаться. Я же с самого начала запрыгнул в самую гущу сражения и сразу же стал использовать свою магию, записывая синергии от камней. Разламывал демонов десятками за один взмах молота. Позволял себе стоять на месте не дольше мгновения, прыгая и делая рывки по всему полю боя. Не отсылали от меня и один с Хилой. От первого я отдалился на приличное расстояние, но даже отсюда, за спиной замечал вспышки яркого света и видел, как над головой пролетают куски рук и ног. До Хилы же, наоборот, я еще не добрался, но света своими молниями она создавала не меньше. Кажется, сестренка все больше и больше привыкает к Мьёльниру. Уже сейчас ее молнии сменили цвет на слегка зеленый, что говорило о том, что она направляет в молот свои силы смерти. Радовали ясы, которые теперь уничтожали демонов гораздо эффективнее. Прежде всего, они сражались группами по четверо асов. Возможно, много на одного демона, но демоны здоровые и в отличие от нас с Хилой, у которых были молоты. Асы имели в своем арсенале копье и меч, то бишь колющая и режущая атака, которые против камня не очень эффективны. Двое валили восьмиметровые тушу на землю и двое раскалывали голову и тело. Да и чего молчать, рядовые асы были не столь сильны, как любой из королевской семьи. Примерно в таком ключе и продолжалось сражение. Пока не стало заметно, что сколько бы мы ни убивали демонов, они все прибывают и прибывают. А вот о наших рядах такого нельзя было сказать. Асы падали не так часто, ибо все же были куда слаженней, чем демоны. Но дело в том, что асы падали и падали замертво. Однако это война, и здесь ничего не поделаешь. Но делать все равно что-то нужно было. Ситуация становилась крайне скверной. Убиваешь десяток демонов, на их место встанет двадцатка. Промедлишь секунду и невозможно нормально взмахнуть молотом. Хорошо, что нас не обстреливают. Вверху на нескольких башнях крепости тоже велись сражения. Валькирии делали свое дело и сражались в той вотчине, для которой были созданы. Секундная задержка на то, чтобы оценить обстановку, увенчалась тем, что меня зажали со всех сторон. Меня даже не пытались как-то ударить. Нет, меня пытались сдержать. Просто до глупого. Накидывались своими телами сверху и сливались в единую массу. Нет уж, слишком глупая тактика. Взрывом чистой энергии, раскидав врагов вокруг меня, я стал лавировать между демонов, не забывая при этом разбивать их на камни. Однако когда подобрался к большим вратам входа в крепость, не успел я сделать и шага, как меня отбросило мощным взрывом. Огромная огненная и рогатая тварь выбила ворота, изрыгая пламя из своей пасти. Вот же ж, кто так в двери стучится? Хаэм, утерев рот, заменил свою кровь на перчатки. Ха-ха-ха, жалкое насекомое. Посмеялась тварь, выпуская огонь из своего тела. Не стоило вам вновь вторгаться в наш мир. Вновь сбежите, поджав хвост. Ха-ха-ха-ха. Поверь, в этот раз мы дойдем до конца, до самого сердца Муспельхейма. В раздражении ответил я. В это время Хила окончательно приноровились к силе молота. Теперь ей не нужно было даже напрягаться. Совершая легкие взмахи Мьёльниром, демоны разлетались кусками, по трое-четверо за раз, а заряды молнии и вовсе убивали врагов десяток за десятками. Она неслась неспешной смертью по полю боя, пока в один момент ей не помешали. На огромной скорости в нее устремился снаряд, который, в общем-то, богиня не постеснялась отбить молотом. «Ох, голова!» – простонал отбитый снаряд. «Вестин! Гра-а-а!» Прилетел за Вестом огромный огненный демон. Несколькими отскоками от земли демон продвинулся вперед и занес свой монструозный меч над головой. Не дав тому закончить движение, Кхила метнула Мьёльнир, но демон смог отразить молот почти без последствий. Его протащило десяток метров назад, разбило несколько сантиметров каменного покрова, но и на этом все. Отклоненный молот улетел далеко дальше по косой траектории, снося все на своем пути. «Хэх, тьфу!» – сплюнул демон огнем. «Слабачка!» Стоило демону вновь двинуться вперед, набирая разбег, как ему в спину ударил все тот же молот, только сильнее и больнее, утаскивая теперь на всю сотню метров. «Долго еще будешь лежать?» Несмотря на Веста, задала ему вопрос Хила. «И вправду чего это я?» Спокойно поднявшись, ответил Вестин. Он там говорил что-то про сбежать и поджатый хвост. Подумал, будет неплохо оставить его тебе. Вдруг вы знакомы? Впервые вижу этого мертвеца. Сузились глаза Хилы, но тон ее был да нельзя серьезен. В таком случае, я займусь крепостью. Гра-а-а, не вставай, сказала Хила, утратив интерес к брату и развернувшись к зарычавшему демону. Все равно ты сейчас умрешь. В подтверждение своих слов она прыгнула в воздух, вытянув руку в сторону, в которую тут же прилетел Мьёльнир. Оставив демона на Хилу, я вновь прорвался через ряды демонов к крепости, а затем прошмыгнул в саму крепость. Конечно же, внутри меня встретила река лавы. Каждый проход, каждый коридор, каждая комната была заполнена лавой. Плавать в ней у меня не было никакого желания, так что я задействовал наноботов, которые стали создавать у меня под ногами небольшие платформы. Отталкиваясь от них, я и продвигался вперед, просто вперед, ибо планировки не знал, а крепость оказалась реально огромной. Изначально она была задумана под рост асов с запасом в пару метров, и восьмиметровые твари сюда никак не могли поместиться. Однако, они здесь были, сгорбленные, ползающие и крайне неуклюжие. Ими тут просто кишило все, иной раз просто протолкнуться было сложно. Но попутно зачищая крепость, я следовал к своей цели. Цели, которой я не знал, но которая точно была. Откуда-то же демоны бесперебойно лезли. И спустя минут 10, когда я услышал первые попытки асов зайти в крепость, цель нашлась. В подвале крепости, там, где есть широкая дыра, ведущая глубоко под землю. Вот тут и скупнуться в лаве пришлось. Опять же помогли наноботы, создав металлический покров на теле. Не то чтобы я сварился в лаве, но ощущения от купания в ней были не самые лучшие. Плыл я по прикидаям где-то пару километров, при этом, не отвлекаясь ни на что. Ну а чего? Вытянул руку с молот вперед и на всем скорости вниз, сметая всю ползущую хрень вверх. Встретила просто огромная пещера. Наверное, четверть Асгарда влезет. И в ней происходило что-то. Тысячи мелких огненных шариков что-то делали с огромным черным камнем, от которого сотнями откалывались куски и восставали в виде знакомых солдат-демонов. Вот засада. Ас заметил, как закричала: «Демонесса, огненная демонесса, защищать матерей!» Да не одна, этих демонесс тут были сотни, лишь тройка выделялась. Эта тройка была более объемной в области живота, и от каждой из трех тянулась огненная струна к камню. Только мне было наплевать. Сегодня я исчерпал лимит Виталия в облаках. Меня всегда учили избавляться от врага быстро, при этом не тратя времени на болтовню. Сегодня все закончится быстро. Все же потратил время на болтовню. Однако только после того, как вбил одну из трех демонесс в черный камень. Глава 53. Зачистить пещеру не составило труда. Демонессы оказались на удивление слабыми, для тех, кто должен был охранять столь важное место. Эти огненные девицы только и делали, что кричали, кидались огненными шарами, да подыхали в ярком и звучном хлопке огня. А уничтожив трех, как их называли, матерей, исчезли и огненные светлячки, вместе с ними прекратилось и производство камнем новых демонов. Ах да, после зачистки пещера стала вдруг ни с того с ничего решила обвалиться. Лава, что магическим образом стояла в проходе, тянущимся отсюда на километр вверх, естественно стала заливаться внутрь. А я что? А мне захотелось вытащить черный камень, из которого до этого рождались солдаты демонов. Камень был обогащен энергией огня и отлично подойдет как дополнительный компонент для ковки. Поэтому вытащил его на своем горбу, или точнее дотолкал вверх, расширяя проход, ибо камень был слегка шире. Фух, твою мать! Выдохнув, выругался, когда потолкал бандуру наверх. Параллельно с этим я, кажется, уничтожил подвал крепости и этаж выше. Ты решил стать шахтером, помнится, был кузнецом. Раздался рядом задорный голос. Это была Кали, кто же еще? Даже не удивлен ее неожиданному появлению. Кали, вместо того, чтобы болтать, лучше помоги. Хей, я маленькая девочка. Буду я еще тяжести таскать и в грязи копаться. Крайне экспрессивно возмущалась маленькая девочка. Ростиком она и вправду была чуть больше метра, но черт побери, как же мне иногда хочется ее высечь. Прямо как маленькую девочку. Тогда не мешай, раз ты маленькая девочка. У нас тут война, если ты не заметила. Уф, ха. Приподнял, а затем вдарил по каменюге, отправляя ее в полет через стены. А как ты знаешь, детям на войне нечего делать. Эй, маленькая девочка не значит ребенок. Я отвоевала поболее твоего. Ага, гордись. Кинул в нее куском грязи. И, идиот, что ты делаешь? Отпрыгнула мелкая. Хах, гадкий крысеныш. Проигнорировал ее оскорбление. Иногда сам с себя поражаюсь. Чего я так добр с ней? Чего не выгулию молот по наглой морде? Кого ты крысенышем назвал? Подпрыгнула она, вскинув кулак. Синюю, мелкую, надоедливую богиню, что увязалась за мной. Тю-ю-ю. Это кто такая? Сочился ее голос сарказмом, а лицо выдавало искреннее непонимание. Я с ней знакома, знакома, знакома, не сомневайся. Натурально забив на Кали, я покинул крепость и сразу понял. Битва закончилась. Теперь же вовсю шла возня, которая возникает после сражения. Хил раздавала команды асам, а те в свою очередь таскали падших и раненых, разгребали завалы камней из тел демонов и возводили что-то вроде насыпи по округе. Лекари лечили, маги накладывали руны, полагаю, собираются возвести магический щит вокруг вновь нашей территории. Валькирии поили своих лошадей, а один, его нигде не было. Хила, переступая камни под ногами, подошел к сестре, где один. Вы не встретились? В ответ я только помотал головой. Он отправился зачищать крепость вслед за тобой. Больше я его не видела. Ладно, понятно. Что скажешь о прошедшей битве? Сказала она немногое. 74 аса пало, полусотня раненых, но раненых поставит на ноги в течение часа-двух. Не столь большие потери, но потери есть потери, которыми Хила, однако, была недовольна. Также не ожидалось, что тут будет так много противников. В прошлые столкновения враг выступал в виде сильных, вроде того здорового, но немногочисленных демонов, с поддержкой в виде стрелков-тварей, стреляющих огненными шарами. И теперь нам нужно было закрепиться на этом месте. Армию выводить из Муспельхейма никто не собирается. Наоборот, с каждым разом нам будут присылать подкрепление, а значит, город необходимо возвести вновь. Простые удобства нужны всем, и нам, асам, привыкшим жить в какой-никакой роскоши, особенно. Да чем я? Просто нужно место, где можно просто отдохнуть, просто смыть пот и кровь битвы, просто отобедать и отпить. А главное, нужен штаб, откуда будут планироваться наши дальнейшие шаги. Мой рассказ о том, что я нашел внизу, был встречен с удивлением как от Хилы, так и от Одина, который зачистил крепость полностью и вышел к нам с полным удовлетворением. А в очередной раз, размяв старые кости, задерживать боли в этом мире он не собирался. По его словам, Асгард пока что атаковали более мощные силы демонов, а тут мы справимся и вдвоем. Ну, до тех пор, пока город не отстроится вновь. А затем он свалил. Вот так, взял и свалил. Таким образом, вся власть вновь переходила в руки Хилы. Пока Хила раздавала команды, асы чего-то делали. В глобальном смысле все готовились к отражению волн демонов. А они должны были быть, потому что просто так крепость нам не оставит. Так вот, все это время я скучал, маясь дурью вместе с Кали, которая оседлала Фенрира и как ненормальная скакала по округе, доставая всех. Асы над ее поведением только посмеивались. По-доброму, как над неразумным и малым ребенком. А то, что вокруг вроде как война, никого не волновало. Все просто расслаблялись. Так вот, когда мне надоело халявничать по большому счету, всем было не до меня, и то, что я ничего не делаю, тоже всем было по барабану, я все же решил помочь и отстроить город. Для начала я достал из бездонной сумки, которую всегда таскаю на поясе, небольшой, но очень тяжелый, примерно 50 тонн, бутылок, который был наполнен серым порошком. Порошок это был самым обычным гномьим железом, но перетертый в настолько мелкую и плотную пыль, что практически терял все свои свойства. Однако, это был прекрасный строительный материал для наноботов. Откупорив банку, я послал к ней небольшое количество наноботов, примерно 5% от общей колонии, и те стали реплицироваться. И если изначально отделившуюся колонию простым глазом не заметить, то спустя 10 секунд вокруг банки создалась вполне себе видимая серая тучка. Еще через 30 секунд она увеличилась до размера головы аса, еще 30 секунд и радиус тучки стал пару метров. Для начала я решил убрать все, что только можно с территории вокруг, включая саму полуразрушенную крепость. Самым необычным было просить для этого разрешения у Хилы, все же она тут главная. А уж какое у нее было лицо, когда я подошел и сказал: «Дорогая сестричка, можно ли мне отстроить город самому, а то как-то скучно». Мне было скучно, а как же все охреневали, когда всего за пару минут на наботы убрали абсолютно все, оставив вокруг лишь чистый каменный пласт. Это было лишь начало, ведь теперь холст нужно было заполнить, а для наноботов что-то построить, пожалуй, самая легкая задача. Даже будь это космический корабль, эти маленькие роботы размером с молекулу не устают, не ошибаются, и ограничения возникают только в моей голове. Тут, к сожалению, буквально. В моей голове есть база данных, в которой находятся различные чертежи построек, приборов, вещей, кораблей и прочего. 2 часа потребовалось, чтобы полностью застроить площадь в 800 метров. Тут было все, начиная от прокопанной канализации и заканчивая среднетехнологичными предметами, вроде полуголографических компьютеров, правда, ими не воспользоваться в полной мере, средствами связи, приборами быстрого приготовления еды, лифтами и прочей дребедени. Не забыл и о военных технологиях, подземной защите от всей еще не встретившихся нам лавовых червей, энергетической стене, ПВО и прочим оружии. Откровенное дерьмо все это оружие, честно говоря. Кожу асов ничего из этого и близко не пробивает, но почему бы и нет. Боли только пару минусов. База данных в моей голове небольшая и несовершенная, а значит, никаких высоких технологий вроде реакторов на энергии космоса, кораблей с гипердвижками, принтеров по созданию припасов. Говоря яснее, воду, особенно холодную, еду и электричество нам нужно добывать как-то самим. А если хотя бы в атмосфере был мой корабль, то ничего такого бы не случилось. Однако тащить его сюда я не собираюсь. Собьют. Хоть демоны и не пользуются технологиями, зато отлично знают, что это такое, и огромный космический корабль, заходящий в атмосферу, обязательно станет их главной целью. Конечно, есть варианты, как заставить все работать, и я даже это сделаю, но понадобится время. Забыл и том, что архитектура здания и сооружений совсем не асгардская. Металл, минимализм и строгая серость. Стиль титана. Занятые вышли деньки, и занятные, и занятые. Думал, стоя под тугими струями горячей воды, впервые за время моего прибытия в Муспельхейм, вода и электричество появилось. Пришлось для этого потрудиться совместно с немногочисленными магами. Ушло на это примерно полгода, но мы буквально создали парочку новейших артефактов, совмещающих технологию и магию, вырабатывающих воду и молнию, а затем через 3 погибели присобачили их к всей системе водоснабжения и электроснабжения. Работало тяп-ляп, но работает и ладно. Помимо удобств, мы развели серьезную деятельность по размещению асов в этом мире. И я говорю не о том, чтобы подобрать дом для каждого, а в общем. Наша 10-тысячная армия была поделена на отряды по пару сотен асов. Ну и половина этих отрядов покинули город, рассредоточившись в большом радиусе. Казалось бы, зачем разбивать наши силы? Но прежде всего, как бы это глупо ни звучало, нам нужно найти столицу демонов, их главный оплот. Она где-то есть, и Хила даже поспешила меня успокоить тем, что мы не так уж и далеко от нее, всего-то какая-то 1000 километров в радиусе. Ладно, за 10 лет, думаю, управимся с поиском. Не столь долгое время на самом деле. 10 лет. Пшик для кого-то вроде нас, бессмертной расы. Ты все думаешь, вздрогнул я от голоса и того, что ко мне прижались со спины. Хила, это нечестно, братик. Я так хотела смыть с себя грязь, но обнаружила, что ванна занята. Прижалась она чуть сильнее своим телом к моему, не давая мне повернуться, особенно учитывая, что из-за навалившихся дел мы проводили так мало времени вместе. Так почему бы нам не наверстать и то, и другое? Ты спрашиваешь меня об этом, когда уже залезла ко мне в ванну. Слегка поддел ее с улыбкой. Это слегка не в твоей, это не вопрос. Побежали ее шаловливые ручки по моей груди и прикрыли мне рот. Не нужно слов. Дай мне лучше помыть тебя. Возможно, будь это немногое время назад, я бы отказался от такого предложения. Но теперь я признаю, что Хила была красивой и привлекательной, прежде всего девушкой, которая по совместительству еще и была моей сестрой. Прошло то время, Когда осознание того, что она моя сестра, претило мне и останавливало любые мысли о ней в романтическом смысле. Теперь же это разжигало что-то большее и очень недоброе. Сестра, Хаймэмэм, существо, что вылезло из той же женщины на пару секунд раньше. А ведь она старшая. Грубые слова, но слова, которые жгут странным огнем изнутри, когда я думаю о ней как о женщине. Пока я думал тяжелые думы, Хила не дремала и принялась намыливать меня. Первое, что я почувствовал, это далеко не ее нежные для такого воина, как она, ручки и пальчики с острыми ноготками, а не столь большую, но очень мягкую грудь, сосочки которой затвердели и мягко царапали мне спину. Тяжело и напряженно выдохнув, я взял Хилу за руки и повернулся к ней лицом. «Обижаю, когда ты ведешь себя, как невинная девица». Расплылся во все стороны от того, как она засмущалась и попыталась прикрыть свое личико. А ведь секунду назад кто-то пытался показать свою уверенность, когда зашла ко мне в душ. «Я-я, что это должно значить?» Начала она крайне смущенно, а закончила крайне серьезно и подозрительно смотря на меня. «А, успел сказать окнуть, как меня поцеловали. Страстно, жадно и неумело. Стой, подожди». Оторвалась и слегка оттолкнула меня, царапнув своими черными ноготками. Эмоции ее прыгнули от «не пойми, что тут происходит, да я тебя сейчас убью». И пока я приваривал происходящее и говорил в мыслях: «Женщины, меня вытолкнули из душа со словами: жди меня в спальне». Глава 54-18+. Усевшись на кровати, откинув голову назад, Вестейна обуяла абсолютно спокойствие. Как будто он только что не был в душе с Хилой, как будто не чувствовал ее тела и как будто ему только что не сделали очень жирный намек. Такой толстенный намек не понял бы либо полный дебил, либо самый невинный мальчик, в голове которого никогда не было мысли о близости с женщиной. К счастью и при великому удовольствию, к своим годам Вестейна отнюдь не был обделен женским вниманием. И чего же хотела от него его любимая сестричка, с которой он в последнее время в слегка больших отношениях, чем просто брат и сестра, он прекрасно понял. А дебил, ну дебилом он точно не был, ведь правда, вот только почему спокойствие, ни возбуждение, ни предвкушение, ни даже, да все что угодно, от положительных чувств до отрицательных, но, спокойствие, чистое спокойствие, или нет, сердце Вестейна застучало, давление подскочило, руки заражали. Пришло и возбуждение, и предвкушение, а спокойствие полностью улетучилось. А всего-то нужно было выключиться крану в душе и услышать оттуда небольшие копошения. Взяв всю свою волю в кулак, Вестин привел свои чувства в порядок и перестал трястись, как глупый заморыш перед первым разом. «Вестин!» — прозвучал до крайности нежный голос Хилы, еще через минуту. Поднявшись телом на кровати, Вестин уставился на вышедшую из душа Хилу и обомлел. Невинная нимфа, облаченная только в белую тонкую ткань, сырые черные волосы, свисающие над бледным личиком и капли воды, которые скатывались по бледной и гладкой коже шеи, заставляя опускать взгляд. Богиня смерти переступала с ноги на ногу, поджав руки у груди, и пыталась не смотреть на Вестейна. Она была слишком смущена в данный момент и не знала, как ей поступить. Мало кто знал об этом, но опыта в общении с мужчинами у Хилы не было. Но подобно Весту до этого, девушка взяла всю волю в кулак и отбросила все сомнения, вспомнив, кто она такая. Главнокомандующая и принцесса Великого Асгарда, богиня смерти и женщина невероятной красоты. Одним уверенным движением она скинула белое покрывало, открывая свое великолепное тело. Ведь ей нечего стыдиться, потому что ее тело было великолепным, на зависть каждой и каждому. Она подняла подбородок вверх, ибо была гордой повелительницей, знавшей себе цену. Поменяла свою позу, показывая и подчеркивая всю ее красоту, чтобы мужчина, любимый мужчина, смотрящий на нее, смотрел только на нее. «Вестин!» — промурлыкал Хила и походкой от бедра подошла к тому, а затем, слегка склонившись, легкими пальчиками погладила его по подбородку. «Тебе нравится то, что ты видишь, глоть?» «Определенно да», — тяжело сглотнув, ответил Вестин и вновь почувствовал внутренний мандраж. «Хаймэмэм!» — обольстительно улыбнулась Хила, подкинув волосы рукой. «И это все, что ты можешь сказать?» «Боюсь, что...» «Да», — слегка сгорбившись и склонив голову, Вестин поднялся со своего места, полностью выпрямляя спину и голову, смотря на Хилу немного сверху вниз. «Как экспрессивно», — выдавив яду, сказала Хилу. Но меж тем ее руки стали гулять по мощной и накачанной, словно сталь, груди Вестейна. Нежно проведя от плеча до локтя Хилы, Вестин неожиданно схватил ее руки и заломил их ей за спину, а саму девушку прижал к себе. Как агрессивно. Смотрели двое четко друг другу в глаза. Чего это ты удумал, Вестин? Даже не знаю, сестренка или лучше любимая сестренка. Играл с той Вест, наблюдая, как она реагирует на то, что он называет ее любимой сестренкой. Не называй меня так. Попыталась она вырваться, но, конечно же, сделать этого ей никто не дал. И почему же я не могу тебя так называть, любимая сестренка? Продолжал стимулировать ее словами. Потому что-то твой голос звучит гнусно, как будто извращенец, подглядывающий в женской бане. С вызовом смотрела на него. «Ммммм, сестренка, теперь я точно буду подглядывать за тобой в бане», загнусавил голос Вестина еще больше, вызывая на лице Хилы целый спектр всевозможных эмоций. Такое ее поведение для Вестина не то чтобы ново, но такие особенные моменты, когда она смущается, особенно когда они так близко подобрались к границе, отделяющей их, вызывали у него просто невероятную тягу, как-либо поддеть ее и заставить обратить на него внимание, даже зная, что ее внимание и так всегда обращено на него. Хила же, у нее, конечно, были мужчины, которые ходили за ней и пытались привлечь ее внимание, но ближе, чем с братом, она ни с кем и никогда не была. Слишком новые чувства, слишком особенные, слишком непривычные, слишком приятные. Просто прижимаясь к нему всем телом, она с огромным усилием подавляла дрожь и улетающее сознание. Так он еще и решил подразнить ее. А Вестин действительно решил подразнить Хилу, и не только словами. Для начала он отпустил сестру на пол, наблюдая за тем, как ее глаза расширяются, а щеки против воли своей хозяйки наливаются краской. «Гад!» — чуть ли не пропищала Хила, попытавшись подняться на носочки, однако вовремя взяла себя в руки, вспоминая о своей гордости и делая вид, что разгоряченный стержень, прижавшийся к ее лону, нисколько ее не беспокоит. «Эф-эф-эф-эф-эф-эф», задевая своей щекой щеку Хилы, глубоко вдохнул Вестин. Запах Хилы, кто-то потек как кошка. «Хах, даже не знаю, о чем ты, возможно, это твое воображение, и может, все-таки, отпустишь мои руки», вновь попыталась вырваться Хила. Правда, попытки были какими-то слишком хилыми. «Думаю, нет. Преобладание над тобой дарит ни с чем не сравнимое чувство, любимая сестренка. Почти такое же, как чувство, когда я заставляю тебя смутиться. Сволочь!» Разорвались мысли Хилы. «И долго мы будем стоять так?»